А ты придешься. Ты ведь ладненькая, беленькая, как березка. Любаша сделала отчаянную попытку хоть как-то заговорить через туго замотанный платок, а хвост, оглянувшись, увидел в предрассветной мгле ее горящие ненавистью глаза. «Напрасно ты так злишься, боярышня!» — осклабился разбойник. «Это мне бы надо на тебя злиться. Это ведь ты подслушала мой разговор с Пелагеей и донесла своим родителям. Если б не ты, быть хвосту по-прежнему ключником в боярском доме. Тогда бы и пожара не случилось. Так что сама, почитай, ты во всем и виновата». Любаша совсем сникла от отчаяния и безнадежности. Телега уже въехала в лес, замелькали вокруг темные дубы и ели, зашумела густая листва. Ночь подходила к концу. Где-то на далеком горизонте светлой полосой занимался рассвет, а здесь, в чащобе леса, царил все тот же ночной мрак, который могли немного рассеять лишь яркие дневные лучи. «Все», — сказал хвост, останавливаясь. «Дальше на телеге не проедешь. Будем верхом с тобой добираться, боярышня, а? Вдвоем, на одной лошади». Девушка скривилась от отвращения, а хвост слез с телеги и стал распрягать лошадь, приговаривая. «Надо дать отдых скотинке, а то ведь падет от усталости, совсем взмыленная. Да и я, в конец, измучен всеми мытарствами. Сделаем привал, а лошадку я заранее оседлаю. Если вдруг какой зверь появится, сразу в седло и поскачем. Вот сейчас костерок разведу, чтобы нечисть отгонял». Накормив и оседлав лошадь, хвост собрал в кучу сухие ветки, взял кремень и огниво и долго, упорно разжигал костер. Никакая усталость не заставила бы трусоватого разбойника улечься спать без огня. Наконец костер разгорелся, и хвост, с довольным видом оглянувшись на Любашу, сказал: «Ну вот, теперь можно немного передохнуть. До нашего становища уже недалеко. Пожалуй, ротик я тебе развяжу. Здесь-то все равно кричи, не кричи, никто девицу не услышит». Он стянул повязку с Любашиной головы, и девушка тотчас заговорила: «Отпусти меня, хвост, я тебя не выдам, все свалю на одного Увара. Ты ведь жаден до денег, так я тебе заплачу. А если не отпустишь, и я когда-нибудь вырвусь на свободу, пеняй на себя». «Ой, как страшно, боярышня!» — криво усмехнулся хвост. «Нет уж, я лучше своему атаману услужу, а не тебе. От него ведь и награда пожирнее, и наказание пострашней». Любаша, понимая, что хвоста ей не уговорить, решила прибегнуть к хитрости. «Но развяжи меня хоть ненадолго, ведь я все равно в лесу никуда не убегу. У меня руки-ноги затекли, мне хочется пить и есть, мне надо помочиться. Не могу же я все время лежать на телеге». «Нет, милая, не развяжу», — сказал недоверчивый хвост. «Еды здесь не имеется, а вот баклажка с питьем лежит. Наверное, Касьян оставил. Напою тебя и сам выпью. Ну, а помочиться... Ладно уж, спущу тебя на землю, однако отвязывать от телеги не стану». Хвост ослабил путы на Любашиных ногах и помог девушке слезть с телеги. Но руки ей при этом не развязал, да еще и накрепко зацепил свободный конец веревки за обод колеса. В касьяновой баклажке была не вода, а брага. И Любаша смогла сделать лишь несколько глотков, поскольку горьковатая жидкость была ей вовсе не по вкусу, да и не утоляла жажду. Зато хвост осушил все до дна и крякнул от удовольствия. Хмельное питье очень быстро подействовало на усталого и голодного разбойника, и вскоре глаза его осоловели, а голова стала падать на грудь. В последнем проблеске сознания он вспомнил, что надо бы затащить Любашу обратно на телегу, и сказал заплетающимся языком: «Ну, полезай, красавица, на свое место. Давай я тебе помогу». «Да нет, вначале ты сам полезай на телегу, а оттуда подай мне руку», — заявила Любаша. Спьяно хвост не понял ее хитрости и, поставив ногу на колесо, подтянулся, но не запрыгнул, а скорее упал на дно телеги. Оказавшись лежащим на куче сена и тряпья, он уже не нашел в себе сил подняться и почти мгновенно уснул. Любаша встала на цыпочки, глянула на спящего пьяного хвоста и, убедившись, что спит он крепко, начала действовать. Прежде всего, ей надо было отвязать себя от телеги. Хвост закрепил узел намертво, но веревка была довольно длинной и позволяла девушке сделать 2-3 шага в сторону. Любаша потянулась ногой к догоравшему костру,